Глава 18, из которой следует, что правильное планирование – это основа основ. Само собой, что я не выспался. Было бы странно, если бы вышло по-другому. Я ведь плюхнулся на кровать в районе половины третьего ночи. Хорошо хоть, что 4 часа на сон у меня в запасе было, поскольку меньше 3 спать не имеет смысла. Впрочем, я про это уже как-то говорил. Кофе и бутерброды. Вика с утра тоже была какая-то хмурая. Она поставила кружку и тарелку со значным содержимым на стол и удалилась из кухни. По законам драматургии, наверное, надо было у нее спросить, какая муха ее укусила. Но мне этого делать не хотелось. Этих мух в ее голове жужжит вагон и маленькая тележка, так что лучше не знать того, чего знать не стоит. Может, она просто не выспалась? Одно я знаю точно – это не ко мне претензии, к гадалке не ходи. Такие вещи я по тону узнаю безошибочно, так что тут даже и волноваться не стоит. Впрочем, ради правды, я не волновался бы и в противоположном случае. Годы мои не те. В машине Вика маленько оттаяла, соизволила даже пошутить, а после напомнить мне о том, что надо бы осветить в передовице планы издания на год. Я люблю писать про творческие планы. Место это занимает много, а выполнять их в полном объеме совершенно не обязательно. Все равно подавляющее большинство читателей уже через месяц не вспомнит, что мы им там пообещали. Ну, может, кроме конкурсов и их наград. Такое люди помнят очень хорошо. А планов было громадье. Как ни странно, в редакции мои головорезы спорили о том же самом. И непременно нужно заявить о том, что будет расширение новостных колонок. Ксюша начала подавать голос. Это хорошо. Снова здорово. Это уже Шелестова. 100 раз говорила, почему не надо их расширять. Ты все время что-то говоришь. Ты прямо как тот фонтан. «Надо анонсировать большой аналитический материал по прокачке профессий!» Громче других орал Стройников. «Очень большой!» «И где его взять, очень большой?» Плюясь слюной, что с ней случалось минуты сильного душевного подъема, вопрошала у него Мэри. «Где?» «У меня!» С достоинством прервал Геннадий. «Я над ним все праздники работал, между прочим, когда трезвый был. И сейчас по вечерам пишу. Капитальный труд!» «Молодец!» Хлопнул я его по плечу, входя в кабинет. «Ну да, как обычно, сначала немного подслушал их за дверью. Растешь над собой и в моих глазах. Прямо слов нет. А еще вчера ведь мальчишкой был. Кричал, трепыхался, сиську просил». Я смахнул воображаемую слезинку, взял его ладонями за виски и чмокнул в лоб. «Как покойника», заметил из своего угла циничный и прямолинейный Петрович. «Фу!» «Как сына родного», возразила ему Шелестова и повторила мой жест со слезинкой. «Харитон Юрьевич, он же всем нам как папка приемный! Батюшка!» Стройников не знал, какая версия ему больше нравится, потому только глазами хлопал. «Такие журналисты спасут издание!» Я заложил руки за спину и обвел глазами остальных. «Кто еще порадует мое сердце убойным анонсом?» «Я, мой генерал!» Брама вытянула с Шелестова. «Эх, вам бы еще фуражку сейчас и вылитый!» «Хотя нет, не вылитый. И слава богу! Занесло, бывает!» Я хмыкнул. И вправду, палка сарказма и шутовства маленько была перегнута и ей, и мной. Сегодня я как раз впервые напялил на себя кожаное пальто, благо в Москву пришла оттепель, предшествующая крещенским морозам, и ассоциативный ряд Ленки был мне предельно ясен. Но эта шутка была уже на грани фола, и она это поняла. Умница! Есть вещи, с которыми шутить не надо, и над которыми шутить тоже не надо. Не надо их даже упоминать. «Порази меня!» – попросил ее я. «Не вопрос», – бодро ответил она, скрабкаясь на стул и звонко сообщила. «В следующую субботу всех приглашаю на свой день рождения за город. Легкие закуски, вкусные салаты, крепкие напитки, горячее мясо и танцы на столах. Последнее по желанию». «И что, это анонс?» – туповато спросила Соловьё. «Анонс», – ответила Шелестова. «А что же еще?» «Так чем ты хотела поразить Харитона Юрьевича?» – уточнила Вика. «Сообщением о том, что будут танцы на столах?» «Нестандартным подходом к теме». Шелестова склонила голову к плечу и уперла руки в бока. Смотрелась она, как солистка ансамбля русской пляски перед кадрилью. «Он ждал про газету, а я ему про день рождения». «Виктория Евгеньевна, да вы не волнуйтесь, все будет камильфо. К тому же дело будет проходить не на теплоходе каком-нибудь, а на суше. Нельзя сейчас на теплоходе, навигация закрыта, зима». Вика сжала зубы так, что у нее даже скулы побелели. «Кстати, коллеги, что желаем?» Лена залихватски свистнула. «Что кушать будем? Птица, рыба? Или как это и водится зимой в нашем географическом поясе? Свинку?» «Свинина – это хорошо», – заметил Петрович. «Особенно, если ее эдак прожарить как следует со всех сторон и соус к ней подать острый, кемале там или что-то мексиканское». И он изобразил нечто вроде вращения шампура. «Меняются люди с годами. В старые времена именно Петрович громче всех орал «горячее сырым не бывает» и в результате очень напоминал упыря. То, что он ел, оно не то что горячим, теплым не было и кровушкой брызгало». «Прожарят», – заверила его Елена. «Не волнуйся, будет специальный человек, который займется мясом». «О как!» Соловьева даже сморщилась. «Специальный человек? А где будет происходить сие действо?» «Папенька свой охотничий домик мне под это дело выделил», — кукольным голосом сказала Шелестова. «И сразу скажу, да, у моего папы есть охотничий домик. И не только тут в Завидово, а еще и в Испании, в Валенсии. Точнее, там он не очень-то и охотничий, он там в основном рыбу ловит. Неважно, короче». «Салаты», — сообщила Таша, опередив Соловьёва, которая собиралась что-то вякнуть. «И апельсинок, а еще кампари. Я это все очень люблю поглощать». «Будет тебе и то, и другое, и третье», — пообещала Шелестова, слезла со стула и повернулась ко мне. «Ну, а ваши пожелания, дорогой шеф? Может, котлеток деваляй? Или что-нибудь эдакое под соусом шеврей?» «Не отказался бы от порционных судачков а-ля натюрель», — на автомате ответил я, прикидывая, как бы так половче отказаться от данного заманчивого предложения. «Нет, Завидово, горячее мясо, холодная водка – это все прекрасно. Но к такой благодати прилагается еще мама, папа, младшая сестра. Если бы только родители еще ничего, хотя это тоже не фонтан. А вот младшая сестра мне совершенно не нужна. Она, Шелестова и Вика в одном месте? Да я лучше прямо сейчас пойду и стекла нажрусь или вниз головой из окна сигану. Ей-ей, масса куда более простых способов лишить себя жизни». У меня даже живот заныл от картины, которую я представил. «Неприятно так». «Как скажете», — деловито сказала Елена, кивнув. «А мне этого, как его?» Самошников защелкал пальцами, но был тут же осажен и поставлен на место. «Виски будет, не волнуйся, и закуска к нему тоже», — заверила его Шелесту. «Фу!» Соловьева только что на пол не сплюнула. «У тебя от прогиба позвоночник не хрустнул?» «Не-а». Шелесту вышла на центр комнаты, легким движением встала на мостик и сообщила всем, глядя на нас снизу вверх: «Я на гимнастику 5 лет ходила, в большой спорт не рвалась, но растяжка по жизни вот пригождается иногда. Я и на шпагат могу сесть». «Она о другом говорит», — мягко объяснила ей Вика, — «о том, что нельзя вот так беспринципно, не сказать бесстыдно. Все-все. Шелесто вернулась в вертикальное положение, причем без посторонней помощи, и замахала руками. «Я знаю, что вы скажете. Вот интересно, как выходит. Если хочешь приятное хорошему человеку сделать, обязательно найдется тот, кто в тебя кинет камень. Да, он наш начальник. Ну что с того? Вот есть у меня желание сделать так, чтобы он хоть один вечер отдохнул от своих забот. Простое и незамысловатое. И то его вывернули наизнанку. Ну ладно, Мэри, с ней все понятно. Не любовь к ближнему своему – это смысл жизни. Но вы-то Виктория Евгеньевна!» Голос ее был полон мягкой грусти и даже какой-то назидательности. «Нет, это не девка. Это сатана. Не дай бог кому-то в такую влюбиться. Это не жизнь у человека будет, а хождение по лезвию ножа. Ежедневное. Я скорее поверю, что на Луне жизни есть, чем в простоту ее замыслов. Явно какую-то каверзу задумала. И ведь даже не поймешь, какую». Вика даже не нашлась, что или не ответить. Она в наступившей тишине похлопала глазами, посопела и промолчала. Партия осталась за Шелестовой, а я, не прикладывая особых хлопот, решил вопрос, как мне на этот праздник не ходить. Викиной ноги там точно не будет, а стало быть, и мне особо это мероприятие теперь не светит. Нет-нет, ее мы не идем, которая прозвучит, как только за нами закроется дверь моего кабинета, мне глубоко безразлично, но как некий официальный вечеринка только для своих, с родителями, сестрой и прочей родней, и я его буду праздновать накануне. Там будет скучно и пафосно, а для себя только с вами. Единственное, может, пара моих подружек будет, Лера Волкова и Наташка. Они молодые, красивые, незамужние, и им очень хочется с моими коллегами познакомиться. Тут, я так полагаю, возражений быть не может». «Какие тут возражения?» – весело ответил Самушников, переглянувшись со Стройниковым. «Особенно, если они красивые и незамужние». «Так что не обижайте меня. Приезжайте, а?» Лицо у Шелестовой стало беззащитно детское. «У нас так мало поводов увидеться вне этих стен. Правда, будет весело. По транспорту я у папки попросила микроавтобус. Он всех довезет туда и обратно. Точку сбора потом определим. Серег, Петрович, Ксюшка. Кстати, в тот же день возвращаться вообще не надо будет. Дом большой, места всем хватит». «Я буду», – пробормотал Петрович. «Правда, я скучный гость». «О как! Диспозиция поменялась. Сестренки, похоже, не будет. Зима, лес, сугробы, дымок от мангала и водка, ледяным комком проскальзывающая в желудок. А там еще и незамужние подружки. Лера Волкова. Красивое сочетание имени и фамилии. Мне нравится. Хм. Хотя... какие мне подружки, черту старому? Мне бы просто воздухом подышать и мозги проветрить. Это вон молодняк, пускай за сердца прекрасных дам бьется. Не хочет Вика ехать. Да и холера с ней. Пусть дома сидит, раз такая бука. А я мясо поем на природе. Я сглотнул слюну. Судачки так судачки. Глазастая Шелестова это заметила. Будут вам судачки. Не надо. Я вспомнил, как в свое время, вот так же не подумав, упомянул первач. И похмелье, которое меня долбило после него, тоже припомнил. Я про это блюдо только читал, что оно из себя представляет, даже не в курсе. Так что ну их нафиг эксперименты. Я, как все, не буду отрываться от коллектива. Романтический настрой схлынул, на смену ему пришли здравые мысли. «Вика, ладно, прах с ней. Но вот Тазов, не факт, что он одобрил эту поездку». «Не исключено, что мы будем заняты», – твердо заявила Вика. «Не обещаю, что сможем приехать». Выглядело это настолько по-детски, что даже Ксюша, которая никогда не показывала своих эмоций и всегда была на стороне Вики, и та улыбнулась. «Несерьезно это все». Надо будет ей объяснить разницу между поведением взрослого человека и капризной девочки. Или пусть ведет себя соответственно, или пускай заканчивает играть в офисные игры. Эти две вещи, они несовместимы. Ну и потом, хочет сама выглядеть дурой, это ее право, но я-то тут при чем? «Имеется в виду мы, Виктория Свет Евгеньевна», — пояснил я, выправляя ситуацию хотя бы номинально. «Вчера весь вечер Дриона читала, вот и записалась-то под корку. Елена, прекрасное предложение, но до этого светлого дня еще 1,5 недели. Думаю, что в следующую пятницу мы все обсудим. Да, народ? Даже лучше в четверг». Народ обрадованно загалдел, подтверждая верность моих слов. «Нет, друзья, это с ней в четверг, а с вами раньше. Подарок надо выбирать, причем что-то такое нестандартное и недешевое». Галдели все, кроме, разумеется, Вики, которая, впрочем, тоже улыбнулась и даже покивала, мол, правильное решение. «Сильно она у меня задним умом, все на одни и те же грабли наступает. Вот еще, надо будет Ленке сказать, чтобы она из ее рук даже конфету не брала. Не думаю, что Вика сыпанет в нее стряхнину, но вот слабительная запросто». Слышал я тут один обрывок беседы между ней и Генриеттой. Они о ядах разговаривали. Как ни странно, сестрица Зимина, похоже, в них замечательно разбиралась. Я даже проникся. Причем беседа была с экскурсом в историю. Звучали имена какого-то из Борджиа. Упоминалась также некая королева-мать и девица Феригонда. Уж не знаю, кто была такая эта последняя. А моя хоть и тупит иногда, но учится быстро. И нужные лично ей науки впитывает как губка. Ну, а теперь продолжим беседу о планах на год. Я скинул пальто на ближайший стул. Таша, что с твоими конкурсами? Анонсировать что-то будем? Напишем, что их будет множество. Малышка развернула большой сине-красный леденец на палочке и сунула его в рот. Но без конкретики. Сама пока ничего не знаю. Основной упор идет на то, что нам навязал тот пошарпанный дядька, который за шили пытался ухлёстывать. А, понятно. Пошарпанный дядька – это Валяев, а конкурс... Это конкурс на знание игры, помню. Кстати, что там? Давно хотел спросить, все забывал. Есть победители? Награду не объявили? Награду не объявили, причмокивая, сказала Таша. А победитель пока только один. Некто Алексей Тихановский, судя по письму, которое он прислал, напыщенный индюк. Как ты категорично, удивился я. Вот так определила по письму? Читали бы вы его, там столько пафоса. Таша скорчила гримаску. Но победитель, у нас все по-честному. Ладно, с тобой все ясно. Я повернулся к старому своему дружку. Петрович, тебя надо анонсировать. Не морщься, это пристойное слово. Ничего такого оно не означает. Петрович флегматично пожал плечами, что означало: пишите, что хотите, мое дело солдатское. Я уже заметил, в те дни, когда я езжу в редакцию, мне как-то и дышится легче, и дела идут хорошо, и настроение у меня прекрасное. Его даже грозно сопящая Вика испортить не может, хотя ее пожалеть впору. Когда час спустя в моем кабинете она только заикнулась по поводу Шелестовой, я сразу ей сказал: «У человека днюха, имеет право приглашать кого угодно и куда угодно. Не хочешь – не ходи». «А?» – начала была она выдавать какую-то хитросплетенную тираду, но я ее сразу перебил. «Я куда сочту нужным, туда и пойду. И если ты не совсем глупышка малолетняя, а лично я считаю тебя очень умной женщиной, то составишь мне компанию, будешь там кушать и веселиться. И плясать на столе», – язвительно добавила она. «Это исключительно на твое усмотрение», – пояснил ей я. «Хочешь – пляши, хочешь – нет. Лучше воздержись. Все-таки ты начальство, так что подобное будет не к месту». Так что дальше сопеть она сопела, но выводы какие-то вроде как сделала. И то, слава богу. Но при этом, как только мы приехали в здание Родеона, она тут же куда-то удалилась, буркнув: «У меня дела». Надо думать, жаловаться на меня кому-то пошла. Или заедать тоску, печаль пирожными, поскольку мое нынешнее поведение могло быть ей сочтено как подлое и низкое предательство. Ну вот, не ее сегодня день. Не задалось как-то. Тут она в печали с утра была. А холл был на удивление пуст. Против своих ожиданий я в нем никого не встретил. Даже Дарьи на ресепшн не было. В результате, удивленно бормоча разрыв шаблона, рассказать кому не поверят, я сел в лифт. Не сложилось с разрывом шаблона. Как только двери лифта на моем этаже разъехались в стороны, я сразу же услышал знакомый голос. «И вот тогда, милейшая Анжелика, я его как...» «Это моя добыча», — сообщил я Валяеву, шагнув из лифта. «Я с ней на встрече Нового года танцевал». «Девушку надо было спасать. Она мне добро сделала. Надо ей тем же отплатить. Я не лучший образчик рода человеческого, но свои долги плачу всегда». «А я тебя заложу кое-кому!» Валяев прищурил глаз, смотря на меня. «Не страшно?» «Не-а», — помотал головой я. «Кое-кто на меня и так уже в обиде, так что если ты это сделаешь, то я останусь в своем номере жить один. И, стало быть, составлю тебе конкуренцию в борьбе за девичьи сердца». «Тела», — уточнила Лика. «Ну да», — на автомате кивнул я и тут же нахмурился. «Как вы так могли про меня подумать?» «Запросто!» Простодушно захлопала ресницами Лика. «Как она есть, так и подумала». «Вот такая у тебя репутация», — попенял мне Валяев. «Фу, кифеки ты! Даже не знаю». «Не знаешь и не говори». Как-то даже расстроился я. «Ну да, клейма на мне ставить негде. Но зачем же вот так при барышне об этом говорить?» «Ты чего тут делаешь-то? Ко мне пришел?» «К тебе». Не стал отказываться Валяев. «Хотел кое о чем поболтать». «Пошли». Я подмигнул Лике и получил ответную улыбку. «Да чего ходить?» — Валяев фыркнул. «К тебе зайдешь, опять есть придется, а потом и выпивать». «Да?» — удивился я. «Никогда не считал себя хлебосольным хозяином». «При чем тут ты?» — Валяев постучал меня по лбу пальцем. «От тебя дождешься, как же. Просто я себя знаю». Он взял меня под локоток и отвел в сторону от стойки. «Ну, для начала, с завершением второго этапа тебя. Засветил-таки огонек». «Есть такое», — с достоинством подтвердил я. «А что, достижение? Не половина пути, конечно, но все же». «Но ты мне вот на какой вопрос ответь. Чего ты этого засранца вчера сразу не прихлопнул?» Вроде бы как с усмешкой, но при этом очень серьезно спросил Валяев. «Ты же тогда, может, и слинять успел бы». «Да?» Я встрепенулся. «Чуть не забыл ведь. Никит, вы охренели такое в игру вставлять? Где-то убийство, блин. Если какие-нибудь омбудсмены про такое узнают, у вас проблем будет вагон и маленькая тележка». «Какое где-то убийство?» — оглянулся Валяев на Лику. «Не слышала ли она мою реплику? Ты чего несешь? Это же игра. И ты, как игрок, вчера был не на высоте». «Я не на высоте», — возмутился я. «Вот ты, Валяев! А ты лапоть!» Не остался в долгу мой собеседник. «Я на тебя ставил, а ты меня подвел!» «Ну, извини, что не стал рубить мечом ребенка!» Гротескно склонил я голову. «Извини!» «Заканчивай ты с этими своими привычками!» Уже без раздражения посоветовал мне Валяев. «Дальше будет жестче, так что поменьше рефлексии и соплежуйства. Впрочем, ты все равно молодец, прошел же». «Это да». Тут спорить было не о чем. «И вот еще что». Валяев приблизил свои губы к моему уху. «Там у тебя сегодня встреча назначена с одним товарищем по имени Фатах. Я ничего не путаю?» «Ну да. Не то чтобы назначено, скорее планируется», — насторожился я. «А ты это к чему спрашиваешь?» «Этого красавца раньше звали Трой», — сообщил мне он. «Он своего персонажа потер и стал Фатахом. Кстати, это ты нас на него тогда навел. Мы не знали, что он — это он». «Ничего не понял», — признался я. «Нет, про Троя это я знаю. Про навел? Не понял». «Помнишь, ты с компанией в Нейложские копи ходил?» — уточнил Валяев, дождался моего кивка и продолжил. «Вы тогда еще королеву червей положили. Так вот, там один из твоих спутников его Троем и назвал, а я потом, когда запись смотрел, это заметил. Покопались, и вправду Трой тот самый, так сказать, его в дверь, а он в окно». «А за что его в дверь?» – заинтересовался я. «За любознательность и ненужные связи. Нет, мы его не вынуждали это делать, наоборот. Он нам нужен был как Трой. Но он то ли сам понял, что не в ту компанию попал, то ли почуял чего, не знаю точно. В один прекрасный момент персонажа его в игре не оказалось, и это нас очень опечалило». «Забавно», — потер подбородок я. «А в какую такую компанию он попал?» «Да как тебе сказать?» Валяев покопался в кармане мятого пиджака. Он сегодня вроде как даже приоделся и достал пачку сигарет, тоже изрядно потрепанную. Он квест один выполнил, который никак ему не получить было. Потом подняли связи этого орла. Оказалось, что навел его на этот квест... Как думаешь, кто?» «Ставрос», — помолчал немного, предположил я. «Бинго!» — хлопнул в ладоши Валяев. Хлопок не получился, мешали сигареты. «Угадал! Но поскольку этот Трой персонажа своего грохнул, по факту с него подозрения сняты. К тому же он, в отличие от того же странника, не шифруется, не скрывается. Если бы это было так, то вряд ли твои спутники знали бы, кем он был раньше, согласись. А что интригует много, так это игра, тут все такие. Вот и выходит, что моя просьба скорее профилактического характера». «В чем просьба?» Решил перейти к делу я. «Ты излагай, не тяни». «В разговоре с ним упомяни Ставроса и дай ему понять, что вы были хорошие знакомцы», — совсем тихо сказал Валяев и сунул сигарету в рот. «Я хочу посмотреть на его реакцию. Все, ничего такого сложного». Он выпучил глаза и щелкнул зажигалкой. «А тут точно можно курить?» — засомневался я. «Никифоров, ты меня достал!» — возмутился Валяев. «Мне можно! Тебе, кстати, тоже. Дать сигарету?» «Дать», — согласился я. «Почему нет?» «По сути, мне сейчас его надо слить Азову. Наверняка Палыч не в курсе этой темы, а должен знать по роду службы». «А что мне за это будет?» — спросил я у Валяева, прикуривая. «Сигарета не считается». «Обнаглел ты, мил дружок», — недовольно пыхнул дымком Валяев. «Раньше таких вопросов не было». «Так раньше и люди жили дольше», — резонно заметил я. «Ну, не знаю», — почесал затылок мой собеседник. «Хочешь, я разрешу тебе мочить манту?» «Не хочу», — отказался я. «Лучше сделать для меня маленькое одолжение». «Маленькое?» — Валяев посопел. «Излагай». «Давай подберем для вон той девочки хорошее место». Я показал глазами на Лику. «Ты же можешь запросить у кадровиков список имеющихся вакансий и предполагаемых? Запроси и перешли этот список мне, а потом дай им указания, чтобы они ее переводом оформили». «Чего, запал?» — сальновато улыбнулся он. «Ну, ты ее уже? Скажи старому другу, уже, да?» «Да», — соврал я. «Все равно не поверит в обратное, если даже я землю есть буду. Что-то мне подсказывало, что не видать мне мягкого начальственного кресла. Вот не верю я в сказки. А девочка хорошая и от неприятностей меня спасла. Я про тот случай с Дарьей. Опять же, ей обещано хорошее место, а слово свое я держу. Как могу, так и протекционирую. Лучше что-то, чем ничего». «Сделаю», — пообещал Валяев и посерьезнел. «Только ты это, давай не спались. Вика у тебя, понятное дело, дура, но дура верная. можно сказать, своя. И тебе она подходит. А это невесть кто, по лицу видно. Так что ты дров не наломай». «Никит, я даже удивился. Ты чего это? Тебе ж моногамия, это ж нож под ребро». «Ей старик благоволит». От шутовства Валяева не осталось и следа. «И Елиза, кстати, тоже. Головой думай, а не другим инструментарием. И эту девку пожалей. Кто знает, как и чем ей отольется такое твое поведение». «Вот жесть, а. Скоро надо будет разрешение у всех спрашивать перед тем, как в туалет идти». «А не к Елизе ли Валбетовне сквозанула моя суженая? С нее станется». «Понял. Не дурак», — вложил в голос максимум благодарности я. «Вот и молодец», — похлопал меня по плечу Валяев. «А я что обещал, сделаю. Но и ты сегодня не забудь, о чем я попросил. И вот еще. Азову я про это все скажу. Так что не суетись понапрасну». «Кто? Я?» «Вот тут он меня поддел, чего уж. И в мыслях не было». «Ну да, ну да, я так и подумал». Валяй ухмыльнулся. «Да ладно тебе. Ты становишься одним из нас, а значит и думать начинаешь так же, как мы, и действовать тоже. Можешь мне врать, конечно, но себе-то самому не стоит лапшу на уши вешать». Он снова хлопнул меня по плечу и пошел к лифту. Я посмотрел на его мятую спину и подумал, что он, похоже, прав. Я и в самом деле становлюсь одним из них. Но вот насколько меня это радует и сильно ли мне это нужно? И потом, они – это они, а я – это я. Они были и будут, а вот я… Сильно сомневаюсь. Лик я говорить ничего не стал. Не стоит заранее ее на что-то настраивать. Будет ли с вакансиями, от него и плясать будем. Да и потом, время уже поджимает. Что там до 8 осталось? А мне еще надо кое-что сделать. Первым делом я залез в сумку, глянуть давешнюю добычу. Больше всего мне был интересен уникальный предмет. Мятый жестяной кубок с тонкой рунной вязью по краям. Уникальный предмет. Данный предмет был сделан под горными мастерами незадолго до начала Первой войны ненависти, специально для венценосной семьи Эйдлингов, которые правили доброй половиной Роттермарка. Их имя сначала стало символом величия, потом ушло в легенды, а сейчас превратилось в пыль, что лежит толстым слоем в заброшенных гробницах Запада. Все предметы ушедших эпох являются сейчас редкостью и несут в себе крохи забытого знания. Но этот кубок уникален. Он таков хотя бы потому, что некогда его частенько держал в руках один из тех, кого по праву называли богоборцами. Этот кубок принадлежал Гримслоку Хромому, одному из величайших королей Запада и Востока, тому, кто не побоялся кинуть вызов не только силам земным, но и тверди небесной. Хорошенько подумайте, что вам больше по душе. Вы можете продать этот предмет за немалые деньги или же попытаться понять, какие тайные свойства скрыты в нем. Богоборцы? Это интересно. Черт, надо в библиотеку сходить, что ли, почитать об этих эйдлингах. Вот только где бы на это время взять? У вас может появиться возможность принять стартовый квест скрытой цепочки заданий из глуби веков. Для этого вам следует изучить кубок и распознать его скрытые свойства. Ну, не знаю, не знаю. Возможно, покопаю это дело потом, как освобожусь. Этот товарищ показал кулак богам. Надо узнать, как те его покарали за это дело. В другой исход я чего-то не верю. Ладно, это потом. Что у нас с украшением? Серьга грозной леди. Некогда эта серьга была единственным украшением знаменитой грозной леди, или как ее еще называли, леди Бри, единственной женщины-рыцаря в истории Файрола. Она добилась своего законного места в рыцарском ордене Белые Плащи, благодаря тому, что провела подряд 5 поединков с сильнейшими его бойцами и во всех победила. Во время Первой войны скелетов она имела под командой 10 рыцарей и совершила немало подвигов, но более всего люди помнили последний. Грозная леди и ее бойцы почти 2 часа удерживали проход между скалами и не давали нежити, выступавшей на стороне короля скелетов, ударить в варьергард отступающей армии светлых рас Файрола. Плюс 77 к силе, плюс 52 к выносливости, плюс 35% к шансу нанести противнику урон огнем, плюс 28% к вероятности парировать удар противника, плюс 10% к привлекательности, плюс 6% к скорости передвижения, плюс 3% к скорости восстановления здоровья, только вне боя. Прочность 880 из 900. Ограничение классовому использованию предмета только воины светлых рас. Минимальный уровень для использования 80. Все в этой серьге хорошо. И история интересная, и статы неплохие, и выглядит она неплохо, хоть и дамская, но без камня небольшая. Жаль, по уровню не подхожу. Стало быть, сундук ее до поры до времени. А молот меня вовсе не заинтересовал. Мне ремесло без надобности. Хотя надо будет наведаться на аукцион, посмотреть, почем такое добро продают. Есть у меня мыслишка, куда его пристроить, не без выгоды для себя. Выйдя из замка на лестницу, я заметил, что на площади уже начали собираться мои пока еще сокланы. На их лицах было непонимание того, зачем их сюда притащили. Скоро объясню. Главное, чтобы кворум собрался, хотя бы человек 40. Кстати, потлатое чудило с круглыми глазами и крысиной мордочкой было здесь. Оно штыряло между воинами и что-то им говорило. Бывают же такие неприятные люди, а? Бррр! Я подошел к почтовому ящику и открыл его. Ну да. Этот мимо рта не пронесет. Все для клиента. «Привет. Я всегда. Напиши, когда и где. И я буду там вовремя. Сегодня я в игре часов с 5 вечера и до упора. Время по Москве. Джокер». «Очень хорошо. Черт. Насыщенный у меня вечер. Сейчас этих разгоню. Потом встреча с Фатахом. Ну, если Кро не подкачает. Это 20 минут, а то и полчаса. А вот потом... можно и с жучком пообщаться. Привет. Встретимся в Эйгене в харчевне «Одинокий тролль», а на шагах в 300 от западных ворот. Подходи туда где-то часам к 9. Кто приходит последний, тот платит за выпивку. Время тоже по Москве. Хочу иметь запас времени. Надо еще на аукцион заскочить. А так, место хорошее, проверенное. Надо только будет под лавку глянуть. Не лежит ли там кто в коврик завернутый? Так, теперь вот еще что. Айголин, я поразмыслил и решил предложить тебе место в своем клане. Пока рядового бойца, а там видно будет. Если это для тебя еще актуально, стучись в почту ко мне или к Кролиде. Она здесь мой зам, Хейген. Ну да, сухо и лаконично, зато все по смыслу. Согласиться, молодец. Нет, невелика потеря. Пока суд да дело, народ на площади пребывал. «Это чего происходит?» – спросил у меня Вахмурка, только что вошедший в игру. «Большая чистка», – честно ответил ему я. «Каролину не видал?» «Гнать их будешь», – уточнил он у меня. «Зря ты тогда их тут собрал, как бы ерунды какой не вышло». «Это я и сам уже понял, тем более...» что отступил от первоначального замысла. Хотел-то за крепостными стенами, но уж что есть, то есть. «Удачи!» Мимо меня проскользнула Сайрин. «Я тут постою, воздухом подышу, и вы дышите, а то все офис, офис!» Это был Дарин со своими гномами. Они демонстративно дышали свежим морозным воздухом, опираясь на рукояти топоров. Неподалеку от меня пристроился Слав. Рядом с ним о чем-то щебетали Тиса и Фрея. Видел я и остальных своих сокланов. Трень-брень только не хватало. «Я тут». Из замка появилась Кро. «Ну чего, я тогда скажу. Я готовилась». Ей явно было не по себе. Впрочем, оно и понятно. «Это дело лидера, такое сообщать», – негромко объяснил ей я. «Что с Ватахом?» «Он встретится с тобой в назначенное время в Эйгене, в харчевне «Голова и печень», – отозвалась она. «Мне показалось, что он чего-то подобного и ожидал». «Может и так», – согласился с ней я. «Ладно, начнем, помолясь». Время поджимало, да и тянуть не хотелось. «Так, вроде как большинство здесь». Я поднялся на несколько ступенек вверх и окинул взглядом площадь. «Ну да, человек 35-40 точно есть. Тогда начнем». «В чем дело-то?» – недовольно пробасил Ратмир. «У нас планы на сегодня были». «Дело в том, что нашему клану больше не нужно ваше присутствие в нем», — сообщил я это смотрящим на меня людям. «А чего тянуть? Я не из тех, кто в воду заходит по частям, брызгает на себя водичкой и подвизгивает, когда вода достигает причинного места. Сразу бухнулся в нее, да и все. Испытательный срок, он есть везде. Вы его не прошли. В этом нет ничего обидного или оскорбительного. Просто не сложилось. В каждой избушке свои погремушки». «О как!» — тяжело бухнул Ратмир. «Поясни». «В принципе, можно обойтись и без этого», — ровно и спокойно сообщил ему я. «Но ладно, почему нет? Дело в разности стиля игры. Для вас главное — получение фана. Все, что этому мешает, рассматривается как ненужное или бесполезное препятствие. Все, что этому способствует, выступает исключительно как инструмент. В том числе и НПС, которых накануне вы положили без счета. Для нас же они не только инструмент, но и база. Мы не можем себе позволить вот так бездумно расходовать ценнейшие ресурсы». «Хорошо, что НПС не знают, что они НПС, а то еще обиделись бы». «Хорошо, и мы их будем так воспринимать», — пообещал Ратмир. «Не сможете», — развел руками я. «Стиль игры, он у вас уже выработался. И потом, у нас нет стремления к войне. Как только она окончится, мы будем созидать, а не крушить. Так что лучше нам расстаться сейчас, до того, как вы обвините меня в том, что этот клан скучен до невозможности». «Попользоваться нами теперь вот что!» — визгливо крикнул Зарт. Сальные волосенки липли к его потному низенькому лобику. «Ну, падла, я тебе устрою! Я законы знаю! Ох, ты у меня слезами умоешься!» Забавно. Этот клоун оказал мне услугу, как ни странно. Раз пошла такая пьянка... «Вот и славно. Вот и договорились», — сообщил я молчащим бойцам. «Ратмир, у меня просьба. Сообщи тем, кого тут нет, в чем причина того, что они не обнаружат значок моего клана в своем статусе, хорошо?» «Хорошо», — кивнул воин. «Я думаю, что вы не в накладе», — продолжил я. «Так или иначе, вы получили редкие, не сказать уникальные титулы, так что все при своих. Да, вот еще что. Ратмир, обмен открой». Я подошел к воину и перекинул ему пяток свитков портала. Хотел 10, но жирно им будет. «Полагаю, что теперь все совсем правильно. Все равно вы отправитесь куда-то коллективом, так что этого количества должно хватить. Ратмир, все по-честному?» «Да», — помедлив пару секунд, ответил тот. «Я так и не понял до конца, что не так, но без проблем». Он повернулся к своим людям и гаркнул: «Все, тут нам делать больше нечего. Куда идем?» Дальнейшее мне было неинтересно. Я поднялся по лестнице, открыл список членов клана и начал их исключать по одному сверяясь со списком, который старался особо не светить. Снизу до меня донеслось пару раз преувеличенно громкое «Да не очень-то и хотели», но это меня не трогало. А вот то, что через пару минут площадь была пуста, крайне порадовало. «Мне стыдно», — Кро шартнула ножкой рядом со мной. «Очень-очень. Скажи остальным, что у них есть право выбора, с нами или без нас», — попросил ее я. «Пусть думают, только недолго». «И я для себя уже решила», — послышалось сверху. «Это была Сайрин, сидящая на парапете. Мне у вас нравится. Хиггин, ты про Эсмеральду не забыл? А ту ее, а ту!» «Эй-эй!» – погрозила девушке пальцем. «Я тебе что, охотничья собака?» «Хорошо!» – поклонисто согласилась та. «Скажи, кыш!» Я подумал и исключил Эсмеральду из клана. «В конце концов, это действительно гонорар Сайрин. Имеет право. К тому же, судя по всему, эта дама в игре последнюю неделю вовсе не появлялась. За нее даже не заступился никто. Хотя на лестнице сейчас была добрая половина клана. Более того, никто, похоже, даже не знал, кто такая эта Эсмеральда в целом. «Народ, нас снова поубавилось», — сказал я со кланом. «Сами все видели. Причины, думаю, всем известны». Люди закивали. Все были в курсе, чего творили эти макновцы. «Так что лучше меньше, да лучше», — закончил я свою речь. «Вопросы?» «Надо было эту пигалицу болтливую простить, фею!» — неожиданно для меня сказал Дарин. «Скучно без нее!» «Согласна», — поддержал его Фрея. «Она, конечно, несчастье с крыльями, и я иногда хочу ее прибить тапком, но без нее как-то пусто». «И тихо», — добавил Слав, — «аж в ушах звенит». И даже Назир, как обычно маячащий рядом со мной, молча кивнул головой. Он-то, помнится, фею недолюбливал, хотя он вообще людей не слишком жалует. «Надо же, какое трогательное единство! Жаль, Тринь Брень этого не видит. Может, задумалась бы о своем поведении. Хотя, кого я обманываю?» «Я подумаю», — пообещал им я. «Если все вот так за нее, так и я не против. А сейчас извиняюсь, но у меня дела, сами понимаете». Народ сообщил мне, что понимает, и я достал свиток портала. Давно я в Эгине не был. Кстати, в свое время брат Юр не советовал мне там появляться пару лет. Надеюсь, он шутил».